Во второй половине дня 5 апреля мы провели разведку боем. После короткого артналета несколько стрелковых рот атаковали противника, преодолели противотанковый ров и ворвались в первую траншею, овладев ею на отдельных участках. И наш артналет, и ответный огонь противника, и траншейный бой с его ружейно-пулеметной трескотней заглушались канонадой артиллерии особой мощности. Кончался четвертый и последний день артиллерийской подготовки. К вечеру, когда канонада стала смолкать, новый тяжелый и ровный звук повис над полем боя. Это шли на Кёнигсберг бомбардировщики авиации дальнего действия. Они с воздуха атаковали Кёнигсбергский морской порт, железнодорожный узел, куда сходились 7 дорог, и другие важные объекты. Бомбежка продолжалась всю ночь. С горы Фухсберг мы видели пламя громадных пожаров. На берегах реки Прегель, в районе военной гавани, судоверфи и расположенных поблизости военных заводов, порохового, химического, ремонтно-артиллерийского, гремели колоссальные силы взрыва. Перед рассветом на наш КП прибыл генерал армии Баграмян. Я сидел за стереотрубой, нацеленный на город, и так увлекся наблюдением, что не заметил прихода начальства. А не опасно ли командарму иметь такой заметный для противника наблюдательный пункт? Громко спросил Иван Христофорович. Я увидел заместителя командующего фронтом, поднялся и хотел доложить по всей форме, но он крепким рукопожатием показал, что формальности не нужны. Я объяснил, что оперативная группа штаба армии размещена в подвальном этаже, и в случае обстрела тяжелой артиллерии можно быстро спуститься туда. От обстрела орудиями среднего калибра наш наблюдательный пункт вряд ли пострадает. Баграмян склонился к окулярам стереотрубы и стал всматриваться в панораму города. За плотной дымкой утреннего тумана очертания Кёнигсберга едва вырисовывались. Над городом низко висели сизые тучи. «Самолеты поднять пока не удастся», — вздохнул он с огорчением. С юга, с противоположной стороны города, донесся прерывистый и быстро нараставший гул. Я взглянул на часы. Было ровно 9. И тут же послышалась серия глухих разрывов тяжелых мин. Это «Катюши» возвестили о начале артиллерийской подготовки в 11-й гвардейской армии. Вслед за ними дружно подали голос тяжелые орудия. В 10 часов Баграмян подал сигнал начать артподготовку на нашем участке. И раскаты артиллерийского грома послышались неподалеку от нас. Тысячи орудий и минометов создали невообразимый грохот. Земля под нами корчилась, как при землетрясении. А оконные стекла, казалось, вот-вот рассыплются. Вскоре и северо-западные подступы к городу скрылись в сполохах огня и дыма. Это продолжалось еще 2 часа. Сплошные разрывы дымовых снарядов и мин вдоль переднего края фашистской обороны свидетельствовали о том, что сейчас под прикрытием расползавшейся вокруг завесы пойдут в атаку пехота и танки. «Ну как?» — спрашивал я, вызывая то одного, то другого командира корпуса. Но ответы, как правило, были односложными и не очень определенными. Пошли вперед, атакуют. В это время к нам прибыл Василевский. Он строго заметил мне, что легковые машины, стоящие неподалеку, демаскируют нас, и что вообще КП армии малонадежны. Этот выговор маршала, однако, сгладился тем, что нас вскоре порадовал Антон Иванович Лопатин, командовавший 13-м гвардейским стрелковым корпусом. Его дивизии наступали в центре оперативного построения армии. «Соединение Краснова и Тымчика», — докладывал он, — ворвались в оборону противника и обходят форт номер 5. Враг ожесточенно сопротивляется. Вскоре об успехе доложили и командиры других корпусов, генералы Ксенофонтов и Седулин. Убедившись, что начало штурма прошло у нас удачно, Александр Михайлович попрощался с нами и уехал в 39-ю армию к генералу Людникову. После отъезда маршала Иван Христофорович попытался выяснить у главного маршала авиации Новикова, сколько самолетов ему удалось поднять в воздух. Однако не успели его соединить с летчиками, как буквально над крышей дома раздался хорошо знакомый гул моторов. Все бросились к окнам. Низко над землей, в сторону Кёнигсберга, летело звено краснозвездных штурмовиков. Когда мы уточняли возникшие вопросы управления войсками, неожиданно рядом громыхнул взрыв. Меня сбило с ног, но я быстро поднялся. Оказалось, ударная волна от взорвавшегося в стене дома снаряда вышибла оконные рамы вместе с мешками песка, превратив стекла в мелкие осколки. Иван Христофорович получил довольно сильный удар в левое плечо и, отброшенный в противоположный угол комнаты, закрыл лицо руками, по ним текла кровь, так что я подумал, что он ранен. Но обошлось несколькими порезами и легкими ушибами. Когда о случившемся узнал Василевский, он укоризненно сказал: «Могло быть и хуже». Тем временем наступление войск нашей армии развивалось по плану. Несмотря на все еще слабую поддержку со стороны авиации, части методично уничтожали гарнизоны многочисленных укреплений и продвигались вперед. Причем штурмовые группы смело прорывались в промежутки между фортами, окружали и блокировали их, обтекая со всех сторон. Таким образом, небольшими силами, блокировав форты к концу первого дня наступления, войска прорвались к северо-западной окраине Кёнигсберга, то есть ко второму оборонительному рубежу противника. Утром 7 апреля погода действительно резко улучшилась. Солнце озарило пылающий город. В 9 30 минут после короткой, но мощной артиллерийской подготовки на штурм снова пошли войска нашей и двух соседних армий. И сражение разгорелось с новой силой. Однако второй день операции резко отличался от первого. В небе смогла широко действовать советская авиация. Иван Христофорович по-прежнему опекал нашу армию. Напряженные бои на правом фланге оказали заметное влияние на штурм крепости в целом. И если нам вместе с войсками 39-й армии удалось в конце концов сломить здесь сопротивление фашистов, то ключи к этому следует искать в правильном планировании операции, в умении штаба Баграмяна предвидеть возможные осложнения. Небывало плотная группировка войск 43-й армии, созданная по его настоянию северо-западнее Кёнигсберга, позволила не только закупорить гарнизон крепости, перекрыть его единственную сухопутную коммуникацию, но и отбросить рвущиеся к городу Земланда немецко-фашистские дивизии. Следующий день, 8 апреля, стал переломным в ходе всего штурма. Войска 43-й, 50-й и 11-й гвардейской армии концентрическими ударами рассекли оборону врага и отбросили его в центральную часть города. В этот день гвардейцы 13-го корпуса, наступавшие в центре боевых порядков армии, опрокинули противостоящие части фашистов и, захватив тысячи пленных, вскоре после полудня вышли к реке в районе вагоноремонтных мастерских, газового завода и электростанции. Командир корпуса генерал Лопатин доложил: «С южного берега к нам идут лодки. Это подразделение генерала Галицкого. Наша гвардия ружейным салютом приветствует гвардейцев 11-й армии. Так 8 апреля встретились на Прегеле воины 43-й и 11-й гвардейской армии. Кёнигсбергская группировка врага была рассечена. Напряженные бои, завязавшиеся на внешнем фронте окружения, в конечном счете повлекли за собой перестройку боевых порядков нашей армии. Вечером 8 апреля я получил от штаба фронта распоряжение постепенно вывести главные силы армии из Кёнигсберга и развернуть их западнее города с задачей отбросить земландскую группировку противника. Это перенацеливание 43-й армии с внутреннего фронта окружения Кёнигсберга на фронт внешний, оказавшийся очень своевременным, тоже было произведено по рекомендации Баграмяна. Гарнизон крепости, оттесненный в центральную часть города, еще отчаянно сопротивлялся, но его боеспособность неуклонно падала. Вражеское командование, разумеется, понимало, что удержать Кёнигсберг оно уже не в силах, поэтому следовало ожидать попытки прорыва наиболее боеспособных частей гарнизона на запад, на воссоединение с армейской группой Земланд. Направление этого прорыва могло быть одно – из центра Кёнигсберга через боевые порядки нашей армии. Мы тотчас начали нелегкую в условиях города перегруппировку. В ночь на 9 апреля Кёнигсбергский гарнизон и в самом деле предпринял две попытки прорваться из окружения. Обе они потерпели поражение. Среди убитых гитлеровцев оказались два генерала, командир 548-й пехотной дивизии Зидау и глава кёнигсбергской полиции Шуберт. В ту же ночь с внешнего фронта окружения нанесла встречный удар вражеская группа войск Земланд. Бой шел несколько часов. В его итоге к утру деблокирующая группировка была отброшена на исходные позиции. 8 апреля маршал Советского Союза Василевский обратился к окруженным в Кёнигсберге войскам вермахта с предложением добровольно сложить оружие. Но это гуманное предложение было отвергнуто. Во второй половине дня 9 апреля для гарнизона Кёнигсберга сложилось совершенно безвыходное положение, так как утром 5000 орудий и минометов, 1500 самолетов обрушили сокрушительный удар по крепости. Гитлеровцы начали сдаваться в плен целыми подразделениями. К исходу четвертых суток Кёнигсберг пал. В тот же день, ровно в 24 часа, Москва салютовала героям штурма осиного гнезда прусского милитаризма. Во знаменование этой победы Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль за взятие Кёнигсберга, которые были награждены участники штурма. 98 соединениям и частям, отличившимся в ходе штурма крепости, было присвоено почетное наименование кёнигсбергских. У нашего фронта оставалась теперь последняя задача – ликвидация армейской группы Земланд. И в 8 часов 13 апреля началась новая операция, в которой предстояло отрезать основные силы врага от портов Пилау и Фишехаузен, а затем овладеть этими портами. Особые трудности представляло взятие Пилау. Фашистское командование, оттянув на узкий Пилауский полуостров остатки своих войск, надеялось отсидеться там. 11-я гвардейская армия получила задачу атаковать последний оплот гитлеровцев и сбросить их в море. Весь полуостров был перерезан пятью мощными оборонительными позициями, густо насыщен дотами, сплошными противотанковыми и противопехотными препятствиями. Самая южная часть его была закрыта старинной крепостью с пятиметровыми каменными стенами, земляным валом и широким рвом, заполненным водой. Сооружения морской крепости не поддавались даже мощным снарядам и авиационным бомбам. Все каменные здания города были превращены в опорные пункты. Словом, Пилау был Кёнигсбергом в миниатюре. Иван Христофорович, как помнит читатель, ранее командовал 11-й гвардейской армией и хорошо знал каждую ее дивизию и весь ее руководящий состав. Это, конечно, помогало делу. В первые два дня боев, начиная с 20 апреля, гвардейцы упорно прогрызали мощную оборону врага. В ночь на 22 апреля Галицкий, посоветовавшись с Иваном Христофоровичем, который неотлучно находился на КП 11-й армии, ввел в сражение 8-й гвардейский стрелковый корпус. Это решило исход борьбы. Как ни сопротивлялся враг, его не спасли даже железобетонные укрепления. Утром 25 апреля наступил решающий момент штурма Пилау. Еще было светло, когда войска генерала Заводовского овладели судоверфью, а дивизии генерала Кошевого во взаимодействии с 16-м гвардейским корпусом ликвидировали последний очаг сопротивления на противоположном берегу гавани. Уцелевшие в бою фашисты сложили оружие. По данным авиационной разведки, показаниям пленных было установлено, что на узкой полуторакилометровой косе Фришес-Нерунг скопилось до нескольких десятков тысяч вражеских солдат и офицеров. Их предстояло вынудить к капитуляции или добить. Стремясь избежать потерь, Баграмян рекомендовал организовать тщательную разведку, прежде чем наступать вдоль узкой косы, где совершенно невозможно было маневрировать. В этот момент его вызвали в штаб фронта. Когда он прибыл туда, маршал Василевский сказал: «Иван Христофорович, меня немедленно отзывают в Москву. Ты назначен командующим войсками 3-го Белорусского фронта». Наша 43-я армия была, между тем, передана в состав соседнего 2-го Белорусского фронта, продвигавшегося все дальше и дальше вглубь Германии. При этом мне была поставлена задача развернуть дивизии в новом районе на северо-запад, от реки Вислы и блокировать недобитые соединения части 2-й полевой армии врага, укрывшиеся в прибрежных плавнях и на косе Хель. Словом, надо было действовать вместе с войсками 3-го Белорусского фронта, в частности с 48-й армией. Мы соприкасались в ней флангами, и мои повседневные контакты с Иваном Христофоровичем продолжались уже в ходе ликвидации остатков восточно-прусской и данцигской группировок противника. Мы готовились к последнему удару по врагу, по нескольку раз в сутки ведя телефонные переговоры и обмениваясь офицерами связи. Невзирая на это, Баграмян и Рокоссовский утром 8 мая обратились к фашистам вновь с призывом добровольно сложить оружие. В ночь на 9 мая генерал Баграмян радостно сообщил мне по телефону, что получил из генштаба сообщение: Германия безоговорочно капитулировала. Но и даже после того, как представители вооруженных сил Германии подписали соответствующий акт, противостоявшая нам группировка продолжала упорствовать. Мы же, верные своему обещанию, не пускали в ход оружия до установленного часа. Однако, как оказалось, фашисты понимали лишь язык силы. И мы применили ее. Этот последний удар вынудил капитулировать перед нашими войсками много тысяч солдат и офицеров немецко-фашистских войск во главе с 15 генералами. Так вот и получилось, что в День Победы мы с Иваном Христофоровичем еще продолжали оружием утверждать ее. За выдающиеся заслуги в завершающих операциях Великой Отечественной войны Баграмян был награжден вторым орденом Суворова первой степени во главе сводного полка, прославленного в ожесточенных сражениях Первого Прибалтийского фронта. Иван Христофорович, чеканя шаг, прошел перед мавзолеем Ленина во время незабываемого Парада Победы 24 июня 1945 года. После Великой Отечественной войны Баграмян был назначен командующим войсками Прибалтийского военного округа, одного из важнейших пограничных округов нашей Родины. Трудящиеся Советской Латвии трижды выбирали Ивана Христофоровича депутатом Верховного Совета СССР. Его популярность и в войсках округа, и среди трудящихся трех прибалтийских республик была весьма широкой. Вместе с тем крепкие узы продолжали связывать полководца с трудящимися Азербайджана и Армении, которые законно считали его своим сыном, одни по месту рождения, другие по национальности. После службы в Прибалтийском военном округе Баграмян широко использовал свой богатейший опыт командной и штабной работы, свои поистине энциклопедические познания в области военной теории и практики на других высоких постах в вооруженных силах СССР, заместителя министра обороны, главного инспектора Министерства обороны, начальника Академии Генерального штаба, заместителя министра обороны, начальника тыла вооруженных сил. Исполнение этих многотрудных и ответственных обязанностей требовало огромного напряжения сил и полной самоотдачи. Иван Христофорович Баграмян внес огромный личный вклад в дело всемирного укрепления оборонной мощи социалистической Родины, боеспособности наших доблестных вооруженных сил. Заслуги Баграмяна перед Родиной достойно увенчаны присвоением ему звания маршала Советского Союза и дважды Героя Советского Союза. В последние годы жизни Иван Христофорович возглавлял группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, в которой работают видные советские полководцы и военачальники, щедро делящиеся своим богатейшим боевым опытом с новыми поколениями командного состава армии и флота. Баграмян был постоянно занят разнообразной общественно-политической и военно-научной деятельностью. Он являлся членом ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета СССР, возглавлял Всесоюзный штаб похода советской молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы. В созданных им фундаментальных историко-мемуарных трудах обобщен его полководческий опыт. Эти книги пользуются широчайшей популярностью в нашей стране и переведены на иностранные языки. Систематически выступал Иван Христофорович со статьями и докладами по кардинальным вопросам военной истории и теории патриотического воспитания трудящихся. Конец книги. Июль 1995 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.